Дальше говорит он, рахималлаху та'аля, то есть Аль-Харави, говорит он, что Аль-Джама, это все сейчас разбиралось до этого, что определение, что такое Аль-Джама, потом он говорит, что он имеет три степени. Он говорит три степени, называет первую степень, это Джама-Ильм, то есть объединение знания. Потом, говорит он, объединение обретения, вуджуд. Потом, говорит он, объединение, собственное объединение, истинное объединение. Итак, первое, что он называет? Объединение знания. И он говорит, что такое объединение знания? Это, говорит он, исчезновение знания о свидетельствах, о доводах в особом знании, непосредственно полученном знании. Итак, первое, что называют исчезновение знания о свидетельствах, о доводах, полное его исчезновение в особом знании, полученном непосредственно. Смотрите, эти слова, что означает, что имеет в виду он здесь? Во-первых, что такое знание свидетельств? Речь идет о знании доводов, о знании свидетельств, о знании знамений. То есть то, что свидетельствует об Аллахе Субханаху Та'аля, то, что свидетельствует об истине, то, что указывает на истину, это знание свидетельств. То есть такие знания, которые человек получает в результате чего? В результате того, что он видит в каких-то результатах, в каких-то проявлениях указание на того, кто влияет. Он видит в сотворенном указание на того, кто сотворил. Содеянным на того, кто содеял. И действительно, сотворенное, созданное, есть свидетельство, доводы. Хорошо? Есть указания. Поэтому знание об этих свидетельствах, хорошо, знание об этих свидетельствах, оно как раз, улюму шавайт, о котором он говорит, оно основано на чем? Основано на вот этих вот свидетельствах, которые получаются из этого, которые опираются на это. Итак, он говорит, это все знание свидетельств, знание доказательств, доводов, знание, основанное на знамениях. Это все, говорит он, исчезает в ильму ледунни. То есть в знании, которое получено непосредственно. Что за знание он имеет в виду? Имеет в виду такое знание, которое Аллах Субхану Тааля помещает в сердце путем внушения, без какой-то причины со стороны раба. То есть он не изучает что-то, не ищет доводов, не ищет указаний, хорошо, а просто помещается в сердце раба. Человек не, без истиля, без того, что он ищет указания, без его причины, и называется поэтому ледунни, то есть непосредственно полученное. Хорошо? Аят в Куране есть, у алямнау ми ледунна ильма, как бы из этого аята они взяли сам термин. И мы научили его, речь идет о ком? И мы научили его от нас, милядунна, дали ему от нас знание. Непосредственно от нас знание. Речь идет о хидри. Речь идет о хидри. И они отсюда взяли этот термин. Хорошо? Аллах Субхану Тааля, он тот, который научил рабов тому, чего они не знают. Аллям алинсанам, аллям яалям. Научил человека тому, чего он не знает. Но они говорят, это знание, что оно особое знание. Поэтому отнес его к себе, Аллах Субхану Тааля. Как он отнес к себе Каабу, сказал Бейтулла, как отнес к себе верблюдицу Салиха, Накатулла, как назвал Мекку своим городом и так далее. Так вот, говорит он, знания, которые основаны на доводах, основаны на внешних свидетельствах, на доводах, на доказательствах, они растворяются, говорит он, в этом вот знании, которое внушается сердцу непосредственно. Это мы сейчас сказали просто, что означает слова «Аль-Харави». Получается, они без какой-то причины со стороны раба, без поиска им указаний. Это значение его слов. Как относиться к этим словам? Относиться к этим словам нужно следующим образом. Знание, которое человек получает через далили, через свидетельства, через указания, это и есть настоящее знание. Аль-Ильму аль-Хакики – это. А то, что заявляют о существовании какого-то знания, которое происходит без доводов, без свидетельств, без указаний – то это безосновательные заявления, которым нельзя верить. И это не знание, это не является знанием. Да, Конечно, человек, когда он получает знания через свидетельство, которое, и доказательства, которые он находит, это знание, оно может так усиливаться в сердце, так укрепляться в сердце, так, что то, что человек знает из истины, становится для него, как будто он это видит своими глазами, как будто он лицезреет. То есть отсутствующее и скрытое становится для него, как будто он это видит глазами, как лицезримое. Хорошо? Ильму-ль-якин, убежденное знание, знание убежденности становится для него, как будто бы айну-ль-якин, как будто бы это убежденность, основанная на лицезрении. То есть сначала бывает ощущение, потом бывает допущение, потом бывает зон, то есть склоняется, потом бывает ильм, то есть твердая убежденность, потом бывает познание, потом бывает ильму-ль-якин, то есть знание убежденности, потом бывает айну-ль-якин, то есть видение убежденности, потом бывает хакку-ль-якин. Хорошо, истинная убежденность, когда свершилось это. То есть один уровень растворяется в последующем из тех, что перечислено. Да, это так. То есть знание, оно может достигать такого уровня, но это знание, откуда его корни? Внимательно. Знание, откуда его корни? Разве не из доводов? Разве не из свидетельств? Знание, оно откуда? Из шавахид, из адилля, из доводов, из доказательств, из свидетельств. Оттуда знание, а потом оно может укрепляться в сердце, да, переходить от уровня к уровню, пока не станет, что ильму-ль-якин, убежденным знанием, или так, как будто человек видит своими глазами. Хорошо, это скрытое. Вот это правильно. Это правильно. Что же касается того, что может возникнуть в сердце какое-то знание без причины, просто так, раз и появилось знание в сердце, без того, что человек опирается на доводы, ищет доводы, ищет указания на истину, то это неправильно. Аллах, субхана ва та'аля, Он связал получение знания с причинами. Наделение знанием Он связал с причинами. Так же, как и события, творения, то, что происходит, это связано с причинами в мироздании, так и получение знания тоже связано с причинами, братья. Алейн биталлюм. Это, кстати, хорошая напоминание всем нам, потому что многие думают, что он ничего не будет делать и станет знающим. И он без усердия вдруг достигнет высот каких-то в ильме шариатском. Никогда в жизни. Ржаля ильм биталлюм, говорят ученые. Знание через обучение, через усердие, через старание. А просто лежа, человек не получит ничего. И бездействуя. Таким образом, знание получает человек только через причины. Только через доводы, которые указывают на знание, через далиль. Поэтому Аллах, субхану ва тааля, Он подкрепил своих посланников, смотрите, различными доводами, различными, то, что в Коране называется барагин, то есть непреложные доказательства и знамения, подкрепил этими доводами пророков, которые указывают на то, что то, с чем они пришли, что это от Аллаха, субхану ва тааля. Пророки приходят с доводами, которыми Аллах подкрепляет их. И эти доводы что? Подтверждают то, что принесенное ими это от Аллаха, субхану ва тааля. Указывает это прежде всего самим пророкам на это, что знания, которые к ним пришли, это то, что им дано, это от Аллаха. И это указывает их общинам, что это от Аллаха, субхану ва тааля. Поэтому с пророками приходят самые великие из доказательств, самые великие из доводов, из знамений, которые указывают на то, что данное им это от Аллаха, субхана ва тааля. И это становится доводами, указаниями, свидетельствами для них самих и для их общин, для их ум. Аллах, субхана ва тааля, подтверждает правдивость своих посланников посредством чего? Посредством тех самых свидетельств, доказательств, доводов, знамений, которыми Он их наделяет, которые устанавливает для них. Поэтому, братья, заблуждение суфизма, одно из заблуждений, что всякое знание, одно из заблуждений суфизма, то, что может возникнуть знание такое, без чего, без причин, что мы скажем? Всякое знание, которое не опирается на далиль, на довод, на свидетельство, это лишь просто заявление. Это лишь претензия, безосновательная, необоснованная, Просто человек, он заявляет это, не имея на это никаких доказательств, что у него пришло знание такое, без каких-либо доказательств. Если есть такое знание, о котором говорит человек и заявляет, и претендует на него, то это не знание. Не говоря уже о том, чтобы назвать это знанием, непосредственно полученным от Аллаха. Это, во-первых, нельзя назвать просто знанием, не говоря уже о том, чтобы назвать это «ильм ледунни», то есть знание, непосредственно полученное от Аллаха Субхану Тааля. А на самом деле «ильм ледунни», непосредственно полученное от Аллаха Субхану Тааля знание, это что за знание? Это такое знание, которое от Аллаха Субхану Тааля пришло и передано устами его посланников. Хорошо. И на это есть довод достоверный, что это от Аллаха и передано устами его посланников. Хорошо. То есть, значит, непосредственно полученное от Аллаха знание, или «ильму ледуни», это что на самом деле? Это не то, что возникло в сердце без причины, без доводов, без свидетельств. Хорошо. «Ильму ледуни» это какое? Это такое знание, когда есть достоверный довод, указывающий на то, что это от Аллаха Субхану Тааля и передано устами его посланников. Все, что кроме этого, да, оно ледунни, оно от, оно непосредственно от, оно полученное непосредственно от, но вот только от кого? Вот только от кого? От нафса самого человека. Оно получено им от его собственного нафса человеческого. От него началось и к нему возвращается. От него берет свое начало и к нему же приходит. И говорит Ибн-Каим, что-то произошло такое, что прорвало плотину. Все стали заявлять, что у них есть вот это ледунни, ильм ледунни. Такое знание, которое вот так в сердце возникло. Они не нуждаются в хадисе, не нуждаются в аяте. Непосредственно от Аллаха получают в сердце внушение, какие-то знания внутренние, которые у них есть в сердце. Говорит он, понизилась цена в глазах людей понятию «ильм ледунни». Что такое «ильм ледунни»? Так что каждая группа стала утверждать, что ее знание это есть «ильм ледунни», то есть знание непосредственно получено от Аллаха Субхана ва Тааля. И те, которые разглагольствуют о сущности, о вопросах имана, о вопросах сулюка, то есть духовного пути, движения по духовному пути, которые разговаривают о вопросе имен, атрибутов Аллаха Субхана ва Тааля на основании того, что взбредет им в голову. И шайтан бросает в их сердце нечто, что они называют «ильм ледунни». То есть это ильм, полученный непосредственно от Аллаха Субхана ва Тааля. Безбожники, последователи «Вахдатуль вуджуд» и «Тихадия», единство бытия. Из индийки, те, которые относят себя к духовному пути, они вот так вот говорят, что наше знание это ильм ледунни, то есть знание непосредственно получаемое от Аллаха Субхана ва Тааля. И по поводу этого знания также писали последователи калама потерянные, тоже пишут про ильм ледунни. И из индийки, из числа последователей суфизма тоже. И философствующие невежды тоже это утверждают. Каждый утверждает из этих групп, что его знание оно ледунни, что оно непосредственно от Аллаха Субхану Тааля. Они говорят, мое знание ильм ледунни, мое знание непосредственное, оно от. Говорит Нуль-Кайим, они одновременно говорят и правду, и лгут. Да, их знание ледунни, знание от, непосредственно. Потому что ледунни происходит от слова ледун. Ледун то же самое, что инда. То есть от чего-то получено. То есть «ильм аль-инди», «ильм аль-ледунни», полученное от непосредственно. Да, они говорят, он говорят правду и лгут. Оно, правда, что оно действительно от. Лгут, что это от Аллаха. Хорошо. А от, весь вопрос в том, говорит он, от кого? Хорошо. От кого оно пришло? И Аллах Субхана ва Тааля, Он в Коране сильнейшим образом порицает тех, которые относят к Нему Субханаху то, что не от Него. Аллах Субхана ва Тааля говорит в суре Аль-Имран, смотрите, وَيَقُلُونَ هُوَ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ وَمَا هُوَ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ. Они говорят, это от Аллаха, а это не от Аллаха. وَيَقُلُونَ عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ هُمْ يَعْلَمُونَ и возводят на Аллаха ложь, и при этом знают это, что они возводят ложь. В суре Бакара Аллах Субхану Ва Тааля говорит в 79-м аяте فَوَيْنُ لِلَّذِينَ يَكْتُبُونَ الْكِتَابَ بِأَيْدِيهِمْ ثُمَّ يَقُلُونَ هَذَا مِنْ عِنْدِ اللَّهِ горе тем, которые пишут Писание своими руками, а потом говорят, это от Аллаха. В суре Аль-Анъам, 93-м аяте Аллах Субхану Тааля говорит وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ افْتَرَى عَلَى اللَّهِ كَذِبًا أَوْ قَالَ أُوحِيَ إِلَيَّ وَلَمْ يُوحَ إِلَيْهِ кто более несправедлив, кто более беззаконен, чем те, которые возводят на Аллаха ложь и говорят, мне внушено это, а ему ничего не внушено. Поэтому каждый, кто говорит, это знание у меня непосредственно от Аллаха Субхана ва Тааля, он лжец в своем отнесении этого к Аллаху Субхана ва Тааля. И такой человек, он имеет огромную долю от вот этого порицания, которое есть в Коране, в приведенных аятах и в других. И много есть таких аятов в Коране, такого порицания. Аллах Субхана ва Тааля порицает в Коране те, которые относят к нему то, о чем нет знания у них. Порицает людей, которые относят к нему, к Аллаху Субхану Тааля, то, о чем не имеют знания. И тех, которые говорят об Аллаху Субхану Тааля без знания. Аллах порицает в Коране тех, кто говорит о нем, не имея знания. Поэтому Аллах Субхану Тааля в Коране, он сделал мухаррамат, то есть запреты, четырьмя категориями, четыре уровня мухаррамат. Самый страшный из запретов, самый страшный из запретов из мухаррамат, это какой запрет? Аль-кауль аляллах биля-ильм. Говорить об Аллахе без знания. Ширк входит туда, конечно. Говорить об Аллахе без знания. Аллах, Субхану Тааля, из мухаррамат сделал самым страшным, то есть это самый высокий уровень мухаррамат, это именно вот это. Говорить об Аллахе, Субхану Тааля, без знания. Это такие мухаррамат. Говорить об Аллахе без знания, это такой запрет, который никогда, ни при каких обстоятельствах не может стать дозволенным. То есть, если есть какие-то запреты, которые при определенных обстоятельствах могут стать дозволенными. Или в одних шариатах запрещено, в других разрешается. Это из таких запретов, которые никогда, ни при каких обстоятельствах не становятся дозволенным, этот запрет. Во всякой умме, во всех писаниях, во всех общинах, устами всех пророков, всех посланников это было запрещено. Поэтому человек, который говорит, это у меня ильм лядунни, знание непосредственно получено от Аллаха Субхана Тааля, говорит это по поводу того, о чем он не знает, что это от Аллаха. То есть он не знает, что это от Аллаха, но говорит это от Аллаха, это ильм лядунни. И у него нет на это никакого довода от Аллаха Субхана Тааля. Такой человек лжец, который возводит ложь навет на Аллаха. И такой человек самый несправедливый из тех, кто является самыми несправедливыми беззаконниками и относится к самым лживым людям. Это была какая степень? Первая степень. Джамо какой? Объединение ля-ильм. Объединение знания. Мы поговорили с вами о том, что это такое, сказали, объяснили. Второе джамуль-вуджуд, говорит он, вторая степень это джамуль-вуджуд. То есть объединение обретения. Объединение обретения. Говорит он, что это такое? Это, говорит он, когда связь с Аллахом Субхану Тааля, помните, была глава Иттисаль, когда связь с Аллахом Субхану Тааля, уже последние, самые высокие уровни ее, когда это переходит, уже растворяется полностью в вуджуд, в обретении человеком Аллаха Субхана ва Тааля. Аль-Иттисаль, помните, глава была связь, хорошо? Что это такое? Конечные уже пределы Аль-Иттисаль, это когда человек, как он говорил, что исчезает в своем шухут, видении сердца. Он говорил о том, что это состояние, когда уже не поддается оно даже описанию. И вот этот вид джема на этой второй степени, о котором он здесь говорит, здесь что он говорит происходит? Вот это вот последние уже уровни тисаля связи, они исчезают в чем, растворяются в чем? В обретении. То есть в настоящем уже обретении Аллаха Субхану Тааля человека. Это что касается этого уровня, этой ступени. Да, джема вуджуд, он сказал, объединение, обретение. Третье, что он говорит, третий уровень, он говорит о джамуль-айн. Джамуль-Айн, говорит он, это объединение, которое является, собственно, объединением уже. То есть, конечное, самое главное, которое является, собственно, объединением. Это, говорит он, когда все, на что возможно указание, исчезает в видении сердцем сущности Аллаха Субхану Тааля. Понятно? Когда все, на что возможно указание, исчезает в видении сущности Аллаха Субхану Тааля, говорит он. То есть, все, на что возможно указание, указание ишара, может быть, иногда рукой, может быть, головой, хорошо, а может быть, да, каким-то жестом, может быть, иногда глазами указание, может быть, иногда словом, языком, иногда разумом. Так вот, все эти виды указаний, говорит он, они исчезают в то, что называют хадратуль джама, то есть в этом объединении, когда сердце видит только что сущность Аллаха Субхана ва Та'аля, его святую сущность, которая имеет имена, атрибуты, действия. Таким образом, первая степень была это что? Это когда исчез человек для всех знаний, которые связаны с какими-то доводами, с какими-то свидетельствами, погрузившись, исчезнув в чем? В то, что называет он «Ильм-Ледунни». Это мы сейчас подытожим его слова. Хорошо? Мы сказали, что «Ильм-Ледунни», и что «Ильм-Ледунни» – это только такое знание, которое получается на основе доводов человеком от пророков, посланных Аллаху Субхану ва Тааля. Все. Вторая степень, он говорит, когда человек исчезает для чего? Для вот этих, для уровня связи, который переходит уже в уровень чего? Обретения. Третье, он сказал, это когда уже все указания, какие есть, они что? На то, что нужно указание, не исчезают вот в этом вот видении. Видении существования сущности Аллаха Субхану Тааля. То есть видение всего исчезает. Видение качеств, видение сущностей каких-то, видение состояний собственных, своих, всего исчезает. В чем видение сущности Аллаха Субхану Тааля не остается ничего, на что можно указать, кроме Аллаха Субхану Тааля. И он говорит, вот это объединение аль-джама, это есть конечный предел. Конечный предел уровней, состояний, идущих по духовному пути. Когда человек пришел к этому состоянию, он уже подошел к берегу моря таухида, говорит он. То есть, когда исчезло видение сердца, все, что кроме Аллаха Субхана ва Тааля, все, что кроме единого всепобеждающего, тогда настало вот это состояние джама, о котором он говорит. Это уже конец путешествия человека, конец его движения к Аллаху Субхану ва Тааля, говорит он. Он подходит к берегу моря Тавхида. Говорит Ибн-Аль-Кайим, вот эти слова его никак, абсолютно никак нельзя признать правильными. Невозможно с ним согласиться в этом. Нельзя. Потому что не это конечный итог духовного движения, следования человека по прямому пути. Не это конечный итог. Конечный итог идущих, движущихся по духовному пути, это тауба, это покаяние перед Аллах Субхану ва Тааля. То самое покаяние, которое является одним из начальных этапов, одним из начальных состояний движения человека. Это самое покаяние является и концом, конечным этапом. Мы с вами говорили в начале изучения этой книги о состоянии тауба и говорили много. Оно было в начале, и оно и в конце. И этим заканчивается, говорит он. Говорит Ибн-Аль-Кайим, рахималлаху тааля, это очень важно. И он говорит, может быть, твой слух не примет это. И отвратится от этого. Может быть, ты скажешь, как это так? Такие вещи может сказать только тот, кто ничего не понимает вообще о духовном пути, не имеет никаких понятий в этом вопросе. Человек, который не проходил ни через один из этапов духовного пути. Может быть, ты скажешь так, но клянусь Аллахом. Клянусь Аллахом, говорит он, многие люди согласятся с тобой в этом. То есть, в твоем возмущении. Многие люди согласятся. Скажут, мы где были и где мы оказались. Мы проделали такой путь, мы пересекли столько этапов. Состояние, этап тауба, остался далеко позади между нами и этим этапом, уже 100 этапов других, 100 других состояний, и мы сейчас должны вернуться, пройдя эти 100 этапов, 100 состояний обратно, к Тауба, к состоянию Тауба, и сделать это еще и пределом, самым главным предельным состоянием движущихся, следующих по прямому пути, говорит Нуль-Кейем, а теперь послушай, внемли, и постигни то, что будет сказано дальше, и не спеши с отрицанием того, что сказано, не спеши отвергнуть это, открой свой разум для постижения самого себя, кто ты, и познать права твоего Господа. И что ты должен твоему Господу? Что следует, что должно исходить от тебя в отношении твоего Господа? Какие права имеет твой Господь над тобой? Познай это, познай права Аллаха Субхану Тааля, познай, кто ты сам. А потом соотнеси свои деяния, свои состояния, вот эти все стоянки, этапы, через которые ты прошел, эти состояния, в которых ты пребывал для Аллаха и посредством Аллаха, соотнеси это все с тем, чего заслуживает Аллах Субхана ва Тааля, с величием Его, того, чего Он достоин, чего Он заслуживает. И если ты после этого соотнесения того, что ты сделал, всех своих деяний, совершенных ради Аллаха, состояний, которые ты прошел, этапов, которые ты миновал, если после всего этого, соотнеся это с величием Аллаха Субхану ва Тааля, ты увидишь, посчитаешь, что ты сделал нечто равноценное, соответственное тому, чего заслуживает Аллах Субхану ва Тааля, и чего Он достоин, тогда тебе не нужно каяться. Тогда ты не нуждаешься в покаянии. Тогда тебе не нужно возвращаться от этих твоих высоких состояний к покаянию, опускаться сверху вниз. Не нужно тебе уходить от конца, от цели к началу. И действительно, говорит он, действительно многие из тех, которые относят себя к следующим духовным путем, именно так и думают. Они обмануты своими состояниями, своими познаниями, своими указаниями. Но если ты после соотнесения тобой своих деяний, пройденных этапов и состояний с тем, что заслуживает Аллах Субхану Тааля, и с Его величием, если после соотнесения этого ты придешь к убеждению, что то, что ты сделал, все проделанное тобой, и во много раз больше этого, правдивость, ихляс, инаба, обращение к Аллаху Субхану Тааля, тавакколь, упование на Аллаха, зухд, воздержанность в отношении мирского, ибада, поклонение, все это, и еще во много раз больше, чем то, что ты сделал, если ты увидишь, что все это не равняется, не покрывает, не удовлетворяет даже в малой степени то, что ты должен в отношении Аллаха Субхана ва Тааля, что все это не оплачивает даже одной милости, которая есть у тебя от Аллаха Субхана ва Тааля, того, что заслуживает Аллах из-за своего величия и могущества, если ты поймешь, что то, чего заслуживает Аллах Субхану Тааля, гораздо выше, величественнее того, что делают люди, вот тогда узнай, что покаяние – это есть конечный этап каждого знающего. Это есть конечная цель каждого следующего, так же, как она является началом. И нужда в покаянии в конце – сильнее даже, чем нужда в нем в начале. Более того, в конце нужда в покаянии, она безусловная. Покаяние становится крайней необходимостью, оно становится дарури, барура, крайняя необходимость. Посмотри, что сказал Аллах Субхану ва Тааля своему посланнику в конце его миссии. Как пророк, алейхиссалату вассалям, как он вел себя в конце своей жизни, что именно в конце своей жизни он больше всего просил Аллах Субхану ва Тааля прощения. Аллах Субхану ва Тааля сказал: لقد تاب الله على النبي والمهاجرين والأنصار الذين اتبعوه في ساعة العسرة من بعد ما كان يزيغ قلوب فريق منهم ثم تاب عليهم إنه بهم رؤوف رحيم. Аллах одарил покаянием пророка и мухаджиров и ансаров, которые последовали за ним в сложный час, после того, как чуть было не отклонились сердца некоторых из них. Затем он принял их покаяние, поистине он к ним сочувствующий, являющий милость. Сказано в начале аята, что Аллах Субхану ва Тааля подвинул их покаянию, одарил их покаяние, потом сказано, что он принял их покаяние. Пророк, алейхиссалату вассалям, мухаджиров и ансаров, когда был ниспослан этот аят? Этот аят был ниспослан после похода на Табук. А это был последний из походов, в котором участвовал пророк, алейхиссалату вассалям. Аллах Субхану ва Тааля сделал покаяние, принятие им покаяния своей благодарностью за эти деяния пророка, алейхиссалату вассалям, и за этот джихад. Один из последних аятов, или одна из последних сур, которая была ниспослана пророку, алейхиссалату вассалям, это слова Аллаха Субхану ва Тааля: «Иза джаа насруллахи валь фатх». Когда пришла помощь от Аллаха и победа. «Ва раэйта ан-наса ядхулуна фи диниллахи афваджа». И ты увидел, как люди входят в религию Аллаха толпами. «Фасаббих бихамди раббика вастагфир». «Восславляй же хвалой Господа твоего и проси у него прощения». «Иннаху кана тавваба». «Поистине он, приемлющий покаяние». В достоверном хадисе сообщается о том, что пророк, алейхиссалату вассалям, после того, как была ниспослана ему эта сура, в каждом намазе обязательно говорил: «Субханака Аллахумма Раббана, ва бихамдика Аллахумма гфирли». «Пресвят ты, о Аллах, Господь наш, хвала тебе, о Аллах, прости меня». Это в конце его жизни, салавату Аллаху вассаляму алейхи. И поэтому ученые из числа сподвижников, такие как Умар ибн аль-Хаттаб и Абдулла ибн Аббас, ради Аллаху тааля анхум, они поняли из этой суры, суры Наср, что это сура уведомление от Аллаха Субхану ва Тааля о скорой смерти пророка, саллаллаху алейхи ва саллям. И Аллах приказывает в этом своем уведомлении о скорой смерти, в суре, в которой он уведомляет пророка, алейхиссалату вассалям, что скоро он покинет земной мир, в этой суре Аллах приказывает пророку, алейхиссалату вассалям, просить прощения у Аллаха. В конце всех состояний пророка, алейхиссалату вассалям, в конце его миссии, в конце его жизни, и это несмотря на то, какие были состояния у посланника Аллаха Сусам, какое было у него поклонение, какое было положение, несмотря на все это, Аллах Субхану Тааля приказывает ему просить у него прощения и говорит о том, что он приемлющий покаяние. Последними словами, которые были услышаны от пророка, алейхиссалату вассалям, когда он уходил к своему Господу, когда он покидал земной мир, это были слова: «Аллахумма гфирли, вальхикни биррафик иля аля». «О Аллах, прости меня и присоедини меня к высшему товариществу». Пророк, алейхиссалату вассалям, каждое из своих деяний праведных заканчивал истигфаром, просьбой прощения от Аллаха Субхану ва Тааля. Покаяние – это конец всегда, это конечный этап. Намаз свой заканчивал истигфаром. Астагфируллах, астагфируллах, астагфируллах. Пост заканчивал покаянием. Хадж заканчивал покаянием. Джихад заканчивал покаянием. И когда он возвращался из джихада, из похода, и когда подъезжал к Медине, говорил, алейхиссалату вассалам, «Аибуна, таибуна, ли раббина амидуна». Обращающиеся мы к Аллаху и каяющиеся перед Ним, восхваляющие нашего Господа. И установлено в шариате, чтобы маджлисы, то есть собрания людей, они заканчивались истигфаром, просьбой прощения у Аллаха Субхану Тааля, даже если это было собрание блага, собрание угодное Аллаху Субхану Тааля. Также установлено, чтобы раб, он деяния своего дня также заканчивал покаянием, и чтобы он перед сном произносил молитву, которая называется «Сейдуль Истигфар». Главная молитва о прощении. Человек, который знает Аллаха Субхану Тааля, знает его имена, знает его атрибуты, знает его права, он знает, он понимает, что больше всего раб нуждается в покаянии именно в конце, именно при своем конце. Он нуждается в покаянии больше, чем он нуждается в фана, или в иттисаль, или джамуль шавахид, или джамуль вуджуд, или джамуль айн. И как все эти вещи, джамуль айн, джамуль шухуд и прочее, и фана, как эти вещи могут быть самыми высокими состояниями идущих по прямому пути? Как они могут быть целью рабов, приближенных к Аллаху Субхану ва Тааля, если об этом нигде не упомянуто в Коране и в Сунне? И знают об этом лишь некоторые люди, редкие из людей. А большинство из них не представляют, что это такое, не могут себе представить, что это такое, лишь только через какие-то неимоверные трудности и сложности. И если услышат большинство людей об этих вещах, джамуль айн, джамуль вуджуд и все прочее, они не поймут, что это такое. Не постигнут, что подразумевается под этим, если только им не перевести это, не разъяснить это. Где в книге Аллах Субхану Тааля, где в сунне пророка, алейхиссалату вассалам, где в словах сподвижников, ради Аллаху Тааля анум, что-то, что указывает на это, хотя бы косвенно, отдаленно, где? Сподвижники, их познания, в сравнении с познаниями тех, которые после них, в сравнении с познаниями тех, кто говорит об этих состояниях всех, их познание об этом, о духовном пути, соотносится с познаниями этих людей так же, как их достоинство, как их религиозность, как их джихад соотносится с достоинством, с религиозностью, с джихадом тех, которые после них. Сравнится разве не сравнится? Так и познание их о духовном пути тоже не сравнится. А те, которые пришли потом, поздние поколения, те люди, которые выдумали и ввели все эти термины, эти слова обобщенные, расплывчатые, с запутанными смыслами, они утверждают, что они лучше знают о этапах движения по прямому пути, о состояниях на прямом пути, о цели конечной духовного пути. Они утверждают, что они лучше знают обо всем этом, чем люди, которые больше, чем кто-либо, лучше, чем кто-либо знал об Аллах Субхану Тааля после его посланников, конечно, утверждать подобное – это величайшая ложь. Это чудовищная ложь. Кто-то осмелится сказать, что он лучше знает о духовном пути, чем сподвижники Мухаммада, саллаллаху алейхи ва саллям. И эти люди, которые выдумали все вот эти термины, и вот эти все слова неясные, расплывчатые, и запутанные смыслы, и поставили такие цели. Они в вопросе намерений, в вопросе деяний сердец, в вопросе духовного движения по духовному пути, в вопросе стремления, они в этих вопросах, в этой области подобны людям калама из числа мутазилитов и джагмитов, и те, которые идут по их пути, в области акиды, в области сообщения об Аллах Субхану Тааля, его именах и атрибутах. То есть вот эти люди, последователи суфизма, разных тарикатов, и те, которые ввели эти термины, и эти неясные слова, неясные определения с запутанными смыслами, и поставили такие цели, которые не стоят в Коране и Сунне, они повели себя в вопросе намерений, деяний сердца, в вопросе движения по прямому пути, по духовному пути. В этом вопросе повели себя подобно тому, как люди калама повели себя в вопросе акиды, знаний, сообщения об Аллах, субханаталь, его именах, атрибутах. Подобно тому, как повели себя мутазилиты, джамиты и им подобные. Более того, говорит, многие из авторов книг по фикху тоже повели себя так. Что они сделали? Что сделали все эти люди, эти три группы, которые здесь перечислены? Они обременили себя и других тем, чем не следует обременять. Они допустили эту неестественность, эту вычурность, эту напыщенность, эту натянутость, эту сложность. Это называется такеллюф по-арабски. Аллах Субхану Тааля сказал своему посланнику, саллаллаху алейхи ва саллям, суре Саад, «Куль ма асалюкум алейхи мин аджр, ва ма ана миналь мутакеллифин». Скажи, я не прошу вас за это награду, и я не из тех, кто обременяет себя измышлениями. А эти люди, они обременили себя, обременили других вот этими измышлениями. Абдулла ибн Масуд, радиаллаху тааля анху, он сказал, «Ман кана минкум мустаннан, фалиястанна биман кад мат». Кто из вас хочет следовать за кем-то, пусть следует за теми, которые уже умерли. «Фаиннал хайя ла юмана алиль фитна». Потому что живой не избавлен от искушения, не обезопасен от фитны, от искушения. «Уляика асхабу Мухаммадин». Это сподвижники Мухаммада. «Абарру азил умати кулуба». Те, которые имели самые благочестивые сердца в этой умме. وَأَعْمَقُهَا عِلْمًا, которые имели самое глубокое знание. وَأَقَلُّهَا تَكَلُّفًا, и меньше всего обременяли себя и других ненужным, ненужными измышлениями, этой неестественностью, этими излишествами. قَوْمٌ اخْتَارَهُمُ اللَّهُ لِصُحْبَةِ نَبِيِّهِ, говорит Ибн Масуд. Это люди, которых Аллах избрал для того, чтобы они были спутниками, сподвижниками его пророка. فَعْرَفُوا لَهُمْ حَقَّهُمْ وَتَمَسَّكُوا بِهَدِيهِمْ. Так признавайте же их права, то есть сподвижников. Соблюдайте их права и держитесь за их путь. فَإِنَّهُمْ كَانُوا عَلَى الْهُدَى الْمُسْتَقِيمِ. Потому что они были на истинном, на прямом пути. Поэтому у сподвижников, радиаллаху тааля анхум, ты вообще не найдешь вот такого усложнения, такого обременения различными измышлениями, различными терминами, какими-то сложностями в словах, в смыслах. Ты найдешь все это только у тех, кто отошел от их пути. Но если ты рассмотришь все это, если знающий человек рассмотрит все это, вот этот текеллюф, вот это излишествование, это усложнение, это обременение ненужным. Если он рассмотрит все это, то увидит, что все это, как в хадисе про женщин, которые собрались, и каждая стала говорить про своего мужа. Каждая стала говорить про своего мужа. И одна из них сказала, что «Каляхми джемалин гас». Про мужа своего сказала, он как мясо тощего верблюда. «Аль-Раси Джебель-Вар», которая на вершине труднодоступной горы. «Ля сахлюн фаер-така», и нелегкий, чтобы подняться. «Валя самин фаер-така», и нежирное это мясо, чтобы можно было его унести. То есть, что это значит? Если рассмотреть этот текеллюф, то увидишь в нем ненужность, бесполезность этого. Отвращение от истинного пути, от пути сподвижников. Если ты пойдешь за всем этим, говорит Ибн Аль-Кайм, только удлинится тогда твой путь. Будет много слов, будет много выражений. Тебе преподнесут разные странные слова, смысл которых еще более странен. Но когда ты дойдешь до конца, ты увидишь, что от всего этого ты не получил толку, не получил пользы. Много шума, а толку чуть. Хорошо. мутакеллимы, сторонники калама, они в каком шуме находятся? Они живут среди какого шума? Проводят свое время среди какого бесполезного шума? Какие слова шумят в их среде? Джавахир, аль-арад, аль-акван, аль-альван, аль-джавар, аль-фард, аль-ахвал, аль-харака, аль-сукун, аль-вуджуд, аль-махи, аль-нхияс, аль-джихад, аль-назв, лидафат, аль-гайрин, аль-хилафейн, аль-диддейн, аль-накидейн, аль-тамати, аль-ухтилаф. Слова сущность, явление, акциденция, единичные элементы, состояние, движение, покой, бытие, сущность, пространство, сторона, отношения, соотнесение, различное, разное, противоположное и несовместимое, подобное и различное. Какими вопросами они озадачиваются? Что такое время? Что такое место? И умирают, когда умирает кто-либо из них, он так и не узнает, так и не понимает в итоге, что такое место, что такое время. И признает, что он так и не понял и не познал вопрос, бытие – это то же самое, что сущность вещи или нет? Вуджудущей махиету или нет? То есть всю свою жизнь он потратил на постижение этого вопроса, бытие вещи – это есть ее сущность или нет, или что-то поверх сущности, и так и не понял в конце. И признает, что он так и не понял этого. Он признает перед смертью, что он так до сих пор сомневается по поводу того, является ли существование Господа это чистым существованием, или это существование, совмещенное с сущностью. Это их вопросы, которые их озадачивают. Текеллюф, ненужное, обременение себя совершенно ненужными вещами. Они мучают себя всю жизнь этим, потом в конце жизни признают, что они так и не поняли. Так и сомневается до сих пор он. Господь – это чистое бытие или бытие с сущностью. И говорит, истина для меня сейчас, правда в том, что я так и не понял этот вопрос, и я воздерживаюсь от суждения в этом вопросе. Последние их слова. Самый лучший из них, говорит Дуль-Каим, он сказал перед смертью, я ухожу из этого мира, так и не поняв ничего, кроме одного вопроса. Ухожу из этого мира, не узнав ничего, кроме одного вопроса. Это то, что, возможно, сущий нуждается в непременно сущем. После этого сказал, смотрите, что сказал после этого, сказал, но нужда... Это категория небытийная, поэтому, получается, я умираю, не узнав ничего. Таких примеров множество, да, невозможно все их упомянуть. Как предшественники говорили, больше всего сомневаются перед смертью, испытывают сомнение перед смертью, это последователи калама. Есть те, которые еще хуже, чем они, которые обременили себя и других еще большим. Проявили чрезмерствование еще большее, которые еще дальше, чем эти от полезного знания. Это кто? Это последователи таких терминов, как аль-гаюли, первичная материя, форма, основополагающие элементы Вселенной, четыре основные стихии, разумные монады, отвлеченности, 10 категорий, 5 общих понятий. И так далее. Из всех групп это те, которые больше всего загрузили себя и других не нужно. Которые допустили чрезмерствование. Те, которые оставили меньше, чем кто-либо полезного знания и праведного деяния. Точно так же те, которые чрезмерствуют, допускают текеллюф, это обременение, из людей, которые посвящают себя изучение вопросов намерения и движения, из их числа. Их термины это аль-халь, аль-макам. Состояние, положение. Аль-вакт, аль-макан. Время, место. Явное, приходящее. Идея. Присутствие, отсутствие. Исчезновение, истинное. Опьянение, сукр. Жажда, изумление, тальбис, видение в неясность, тамкин, упражнение, тальвин, изменчивость, аль-исму, расм, имя, очертание, аль-джамр, объединение, джамр, объединение, объединение, джамр-шавахид, объединение свидетельств, джамр-вуджуд, объединение, обретение, аль-коун, аль-боун, присутствие, отдаленность, аль-иттисаль, инфисаль, связь, отрыв, мушахада, муайяна, таджалли, озарение, тахалли, освобождение, ана биля ана, я без меня, анта биля анта, ты без тебя, нахну биля нахну, мы без нас, хува биля хува, он без него. Это, говорит Аль-Кайм, лишь минимальные указания на вот этот текалюф. То есть это чрезмерствование, обременение, которое есть у этих групп и им подобных. Точно так же, говорит он, многие, которые относят себя к фикху, тот же самый текалюф, усложнение, чрезмерствование в каких-то словах, оборотах, терминах, обременение ненужным себя и других. Точно такое же или даже еще хуже, говорит он, или даже еще тяжелее. Все эти люди, говорит Нуль-Кайим, все эти люди, они ограждены завесой из того, что имеют. То есть это завеса, которой они закрыты, это из того, что есть у них. Они задержаны тем, что есть у них, тем, что они имеют. Они, по их утверждениям, погрузились в море знания, а на самом деле они даже не смочили свои стопы в знании. Они труждаются, утруждают себя разными размышлениями, разными рассуждениями, но при этом их сердца не осветились знанием, унаследованным от посланников. И они не получили понимания от этого знания. Они радуются тем знаниям, которые есть у них. Они довольствуются тем, что ограничило их рамками, которыми они связаны, которыми они ограничены. И они в одной долине, а посланник Аллаха, саллаллаху алейхи ва саллям, и его сподвижники совершенно в другой долине. И говорит Ибн аль-Кайм, Аллах, субхану тааля, Аллах знает, что я не перешагнул границы, не приступил границы в их характеристике, не переборщил в их описании. Наоборот, я даже не довел до нужного уровня. Не все сказал, что нужно сказать. Все, что следует сказать. Упомянули мы только, говорит он, лишь каплю в море, лишь малое из многого. И все эти группы, все они входят в категории люди, приверженные своему мнению. Рай. Люди, приверженные своему мнению. То есть те, которых порицали сподвижники, мнения, которые порицали сподвижники, последователи мнений, которых порицали сподвижники. Они действительно ахлю раи, люди действительно, люди мнения, о которых сказал Умар ибн аль-Хаттаб, ради Аллаху тааля ан, иякум ва асхабу раи. Иякум ва асхабу раи. Остерегайтесь последователей мнения, фаинну маада уссунна, потому что они враги сунны. Аятхуму ля хадис, айяхфазуха, факалу бир раи, фадаллю ва даллю. Они не смогли, оказались им не по силам хадисы, они не смогли их выучить и стали говорить на основе своего мнения и заблудили сами и ввели в заблуждение других. Также он сказал, асхабу рая ада усунан, приверженцы мнения, они враги сунны, а я тумаяуга, они не смогли усвоить хадисы, ватафаллатат алейхим айяруга, и не смогли, ускользнула от них возможность передавать хадисы, и они занялись тогда, оставив хадисы, мнением. Абу-Бакр ас-Сиддик, ради Аллаху тааля анху, он сказал, «Эйю ардин тукиллуни, ва эйю самаин тузиллуни, ин культу фи китабиллахи бираи, ау бима ла а'лам». Какая земля будет носить меня, и какое небо будет покрывать меня, если я скажу о книге Аллаха что-то на основе своего мнения. или скажу что-то, чего я не знаю. И Умар бин Хаттаб, радиаллаху анху, говорил: «Я юханнас, инна ар-райя кана мин расулиллахи саллаллаху алейхи ва саллям мусиба, лианна Аллаха азза ва джалла кана юри». О люди, мнение было правильным, когда оно было от пророка, алейхиссалату вассалям, потому что Аллах показывал ему, как правильно. «Ва-иннама хуа минна ванну ва такалюф». А от нас мнение – это лишь предположение, это лишь натянутость, это лишь напряжение, это лишь обременение ненужным. От нас мнение только это. А истинное мнение – это от пророка, алейхиссалату вассалям, потому что Аллах показывал ему. Также Умар сказал: «О люди, иттахиму ра'якум аляддин». «О люди, остерегайтесь мнений в религии». «Факад ра'итуни, ва инни ла рудду амра Расулуллахи саллаллаху саллям би ра'и аджтахид». «Потому что я помню, как я чуть было не отверг приказ пророка, алейхиссалату вассалям». Я помню себя, говорит он, как я стал отвергать приказ пророка, алейхиссалату вассалям, на основе своего мнения. Ачтагид, говорил, то есть я искал истину, и я на основе своего мнения, из-за мнения, стал отвергать приказ пророка, алейхиссалату вассалям. Валлахи ма алю залик, и говорит он, и я делал даже все возможное для этого, чтобы отвергнуть приказ пророка, алейхиссалату вассалям. Из-за мнения. Смотрите. «Валлай ма алю залика йаума би джандаль». Я, говорит, он сделал все возможное для этого в день Абу Джандаля. В день Абу Джандаля — это когда подписывался Худайбийский мир. Худайбийское соглашение, мы знаем, в нем были условия, которые казались очень унизительными для мусульман. И Умар не мог выдержать этого. Когда пророк, алейхиссалату вассалям, подписывал этот договор, Умар не мог выдержать этого. И говорит здесь он: «Валлай ма алю залика йаума би джандаль валь китабу юктаб». Он говорит, я делал все возможное, чтобы отвергнуть этот приказ в день Абу Джандаля, когда подписывался договор, когда писали договор. И сказали они, то есть мушрики: «Тактуб бисмика Аллахумма». Будешь писать, не бисмилля рахман рахима, «бисмика Аллахумма», во имя твое, о Аллах. «Фарады я Расулуллахи саллаллаху ассалям ва абейт». И согласился пророк, алейхиссалату ассалям, а я нет, говорит Умар. И тогда он мне сказал: «Я Умар, тарани хад радыту ва та'ба». Умар, ты видишь, что я соглашаюсь, и при этом не соглашаешься? Ты видишь, что я доволен, что я соглашаюсь, и при этом отказываешься соглашаться? И пророк, алейхиссалату ассалям, хадис от Абу Ибн Масуда, сказал: «Аля халяк аль-мутанаттиун, аля халяк аль-мутанаттиун, аля халяк аль-мутанаттиун». Да погибнут чрезмерствующие, мутанаттиун, те, которые углубляются, излишествуют, проявляют излишнее изощрение там, где это не нужно. Мутанаттиун. «Халяк аль-мутанаттиун». Да погибнут излишествующие, да погибнут излишествующие, да погибнут излишествующие. И если, говорит Нуль-Кейм, вот эти все слова, эти все выражения, эти смыслы, которые мы находим во многих из слов этих людей, не являются излишествованием, чрезмерностью, ненужным изощрением, если это не оно, то тогда, значит, вообще нет танатто, нет тогда изощрения, нет тогда чрезмерствования, если это не чрезмерствование. Аллах субхану тааля а'лам. Иншаллах таля, мы продолжим на следующем занятии. Саллаллаху алейхи ва саллям, Мухаммад ва аля алихи ва сахбихи аджмаин. Алхамдулиллахи раббиль аламин. Джазакумуллаху.